произнес ниже следующую надгробную речь, переданную им потом в письменном виде мне, хотя он произносил ее в порыве вдохновения без всяких записок. Траурная речь над гробом безвременно усопшего кота Муция, кандидата философии и истории, произнесенная его верным другом и братом котом Гинцманом, кандидатом поэзии и красноречия. «Дорогие, во печали собравшиеся братья, отважные, великодушные бурши, что есть кот? Нечто бренное, приходящее, как и все рожденное на земле. Ежели достоверно, как утверждают знаменитейшие врачи и физиологи, что смерть есть преимущественно полное прекращение дыхания, о, тогда наш честный друг, наш отважный брат, наш верный храбрый товарищ в беде и в радости, о, тогда наш благородный Муций воистину мертв. Зрите, вот лежит он, благородный муж, распростершись на хладной соломе, даже легчайший вздох не сорвется с навеки умолкших уст. Смежены очи, сиявшие прежде злато-зеленым блистанием то нежного пламени любви, то сокрушительного гнева. Смертная бледность оледенила лик, бессильно свисли уши, повис и хвост. О, брат Муций, где ж теперь твои веселые прыжки? Где ж твоя резвость, твоя жизнерадостность, твое звонкое радостное мяу, увеселявшее все сердца, твое мужество, твоя стойкость, твой ум и твои шутки? Все, все похитила злая смерть. И ныне тебе и самому не ясно, существовал ли ты когда или нет. А меж тем ты был олицетворением здоровья и силы, не знал телесных страданий, мнилось тебе суждено жить вечно, ни единое колесико твоего внутреннего механизма не было даже повреждено, ангел смерти не размахнулся мечом своим над твоей головой, как ежели бы механизм вдруг стал, и вновь завести его было бы уже невозможно, нет? Враждебное начало насильственно вторглось в твой организм и злодейски разрушило то, что процветало бы еще долго. Да, еще не раз сияли бы очи, еще не раз звучали бы шутки и радостные песни из этих уст, из этой охладелой груди. Еще не раз кольцами извивался бы этот хвост, возвещая душевную крепость. Еще не раз доказали бы эти могучие лапы свою силу, свое искусство отважнейшими прыжками. А ныне... О, могла ли природа дозволить безвременно разрушить сотворенные ею в столь тяжких трудах на долгие времена? Или впрямь есть некий темный дух, именуемый случаем, со злодейской деспотической необузданностью, нарушающий те несоразмерные вечным началом природы ритмические колебания, кое, по-видимому, суть условия всяческого бытия? О, ты, опочивший, если б ты мог поведать об этом скорбящему здесь, но живому собранию. Однако, дорогие присутствующие, отважные собратья, дозвольте мне не входить в столь глубокомысленные соображения, а предаться сетованиям о столь преждевременно утраченном друге Муции. У надгробных проповедников есть обыкновение представлять присутствующим полное жизнеописание усопшего с превозносительными добавлениями и замечаниями, и это обыкновение весьма похвально, ибо оно навевает на самого опечаленного слушателя скуку и отвращение. А как явствует из опыта и свидетельств испытаннейших психологов, скука наилучшим образом разрушает всякую печаль, и таким образом надгробный проповедник сразу исполняет обе свои обязанности, воздает должную хвалу усопшему и утешает покинутых им. Тому немало примеров, и неудивительно, что самые удрученные скорбью уходят домой довольные и веселые, ибо, радуясь избавлению от мук надгробной речи, они легко переносят утрату отошедшего в лучший мир. Дорогие собравшиеся здесь братья, сколь охотно последовал бы я достохвальному испытанному обыкновению, сколь охотно представил бы я вам полное обстоятельное жизнеописание опочившего друга и брата и обратил бы вас из котов опечаленных, в котов довольных. Но это невозможно, это поистине невозможно. Внемлите, дорогие возлюбленные братья, когда я говорю вам, что о самой жизни усопшего, о рождении, воспитании и дальнейшей его карьере я не знаю почти ничего, посему я мог бы преподносить вам лишь побосенки, неподобающие серьезности сего места у тела опочившего и торжественности нашего расположения духа. Не обессудьте, братья. Вместо этой длинной, скучной болтовни я хочу просто сказать в нескольких словах, как скверно кончил этот бедняга, который лежит здесь перед нами, окоченелый и мертвый, и каким честным, славным парнем был он при жизни. Но, о небо, я сбился с тона и правил красноречия, хотя я кандидат этой науки, и надеюсь, если судьбе будет угодно, сделаться профессором поэзии и красноречия».